Глава 17. Пора, Виктор. Давно уже не ставлю будильник. Еще армейская привычка просыпаться в 6 плотно закрепилась образом жизни. И плюс-минус 5 минут каждое утро я, как по команде, открываю глаза. А сегодня не хочу открывать. К утру навело сны, наполненные идиллярой. И плавая на границе сна, я как будто действительно обнимаю ее, зарываясь носом, шел длинных волос и... Запах не тот. Окончательно просыпаюсь. Елены уже нет рядом, я слышу негромкие звуки на кухне, рывком сажусь, оглядывая ее квартиру. Здесь все идеально. Идеально подобраны шторы, ковру и обивки мебели, идеально расставлены горшки с цветами, и мне кажется, что даже цветы, пытаясь вписаться в дизайн, строго по проекту выпускают новые листья и соцветия. Но несмотря на то, что здесь все продумано до деталей, ощущение уюта не возникает. Каждый раз я словно оказываюсь в номере люкс хорошего отеля. Даже у Варвары с Андреем, несмотря на легкий перманентный беспорядок, детские вещички, какие-то пеленки, игрушки и отсутствие вырезанной цветовой гаммы, всегда очень уютно. Там чувствуется хозяйка, здесь нет. Там хочется пить чай и засыпать в кресле под бормочущий телек и голос Вари, а здесь хочется пройтись, как по музею, поразиться идеальному вкусу дизайнера и уйти домой. Быстро привожу себя в порядок. Душевая здесь точно такая же, как у меня. Темное стекло, неоновая подсветка, прохладные тона. Иногда мне параноидально кажется, что мою квартиру Елена с самого начала оформляла для себя. Доброе утро, захожу я на кухню. Елена уже при макияже в фирменном шелковом кимоно. Доброе утро, садись пить кофе. Кружечки под кофе у нее крошечные, как положено по этикету. Меня это всегда подбешивает, потому что мне с утра нужна двойная доза, и она это знает, но... И именно сегодня меня перекрывает эта ее зацикленность на формальных вещах. Может быть, потому, что мне не удалось ночью извлечь из нее тех эмоций, по которым давно голодаю, и я неудовлетворен и раздражителен. Встаю, открываю шкаф, достаю кружку побольше и переливаю в нее свой кофе под ее недовольным взглядом. Доливаю остатки из турки. Виктор, осуждающий, можно выпить 2 порции, если это так необходимо. Я это и делаю. Церемонии и чувство эстетики отличают людей от животных, а мне кажется что-то другое. Нет, я не против церемонии и чувства эстетики, но когда они ничем не приправлены, начинает подбешивать. Ты не торопишься? Смотрю на часы. 20 минут еще есть. Ты можешь снять свой халат, сесть за стол, и я с удовольствием тебя трахну. Возьму, поправляет она недовольно. Возьму я отпуск когда-нибудь, а тебя трахну. Иду пальцами по воротнику ее халата, медленно снимая его с плеча. Кухня не место для секса, Виктор, отстраняется она. Хочешь, пойдем в спальню? «Нет, вздыхаю я, в спальню не хочу». Попытка разложить ее на кухне провалится, и я даже не пытаюсь. Это мы давно уже прошли, не ее эта версия. Она обламывается и не кончает. Все это изнасилование совершенно не приправлено никакой эротикой. Проститутку, что ли, элитную вызвать? Не насыщает меня секс с Еленой. Я голоден, словно вчера ничего не было. Я хотела поговорить. На самом деле я тоже, но странно говорить женщине о том, что хочешь тормознуть отношения после ночи с ней. Или нормально, если ночь была так себе. Слушаю. Елена достает из кармана листочек. Я записала, чтобы не сбиться с мысли. Терпеливо вздыхаю. Первое. Мне не хватает от тебя внимания. Я занятой человек, неромантичный, ты это знала. Что ты теперь от меня хочешь? Когда мужчины влюбляются, у них появляется желание радовать женщину. «Влюбляются — это не про меня. Я циник и трудоголик. Но я хотел порадовать тебя своим способом пару минут назад. Ты сама отказалась. Секс — это не все, что нужно женщине». «И что же еще нужно женщине? Подарки?» «Целыми согласен, что это тоже нужно. Подумай, что ты хочешь, и я...» «Виктор». «Лен, устала тру глаза. Что там следующее в твоих пунктах?» «Мы проводим мало времени вместе. Еще раз, я занятой человек». «Поэтому...» Немного повышает она голос. Я считаю, что мы должны сделать следующий шаг. Куда? Пропасть? Виктор, обиженно. Ладно, ладно, продолжай. Что там? Если бы мы жили вместе, то смогли бы проводить вместе гораздо больше времени. Исключено, поднимая руки, останавливаю дальнейшую беседу. Послушай. Открываю рот, чтобы объяснить ей, что ничего, кроме взаимного напряга, мы не получим, оказавшись на одной территории, да и вообще. Но бежать ее тоже не хочется. «Почему? Ты считаешь меня недостойной быть кем-то большим, чем просто любовницей? В моем доме женщины не будет». «Почему?» «Потому что это место, где я отдыхаю и работаю. Любой напряг сломает мне оба процесса». «Работа важнее чувств?» «Моя?» «Конечно. Лен, ну тебе же не 17. А как же семья?» «Все нормально у меня с семьей. Я имею в виду собственные, жена, дети. Дети». «Прислушиваюсь к себе». Все вокруг, включая моих родственников, уверены, что мне достаточно той семьи, что есть. Это не совсем так. В редких своих фантазиях на эту тему я хочу и любимую женщину, и детей. От этой мысли тоскливо сосет под ложечкой, оголяя ту эмоциональную пустоту, что давным-давно заполнена другими вещами. Но, видимо, мне не дано испытывать к женщинам таких глубоких чувств, чтобы у меня появились основания изменить свои жизненные устои. Или женщин мне таких не попадалось. Зависаю в своих мыслях. Виктор, когда у меня будет время, я об этом обязательно подумаю, но жена и дети при моей должности – это опасно. Я готова рискнуть быть женой, а дети, ну что ж, можно и без них, я и сама еще точно не решила на этот счет. Разглядываю идеальную укладку и макияж. Мы будем жить без детей, я согласна. Когда я успел сделать предложение, скептически поднимаю бровь. Это третий пункт, заглядывает она в листок. Мне кажется, что уже пора. Да, мать меня не поймет точно. И вообще, Елена будет инородна для моей семьи. Не впишется. Да и желание трахать проституток, имея женщину, это не то, что вдохновляет на брак. Нет. Действительно пора, смотрю я на часы, я позвоню. Ты не поел? Да не ем я с утра. Можно уже запомнить.